Глава 83. Две жены и любовница. На лице Сноу Ли засияла улыбка. Снова Ван Джен и снова крутящаяся лопата. «А разве так можно?» Давлея не могла выразить свои чувства. Ей попросту не хватало слов для этого. Такуми и по части боевого искусства, и в плане применения способности X считался ведущим мастером на черном ранге. Как могло случиться, что его победили ударом лопаты? Сама она не видела Айджи, а только слышала рассказы Сноу Ли. Но ведь в таких рассказах всегда есть преувеличение. Разве нет? Однако теперь, когда она увидела это своими глазами, ее язык не мог выразить всю глубину потрясения. Такому сильному бойцу даже не нужна никакая способность X. Он сокрушает всех лопатой. Айцао облизнула губы. «Сноу, дорогая, тебе не кажется, что нам пора как следует обдумать одно предложение?» Сноу Ли растерялась. «Какое? Ты будешь его первой женой, я второй, а Давлей любовницей!» Сказав это, Айцао моментально развернулась и умчалась, словно боясь, что Сноу Ли и Давлей погонятся за ней и побьют. Молин и Лин Ло Ю испытывали весьма сложные чувства. Молин, которая до сих пор числилась среди новичков и являлась основной конкуренткой Сноу Ли, в последнее время испытывала чувство превосходства над соперницей. Это было не только превосходство в силе. Парень, которого выбрала Мо Лин, был черного ранга. А Сноу Ли совсем потеряла голову из-за какого-то хилого паренька, который способностями-то своими пользоваться толком не умеет. Чувства Лин Ло Ю были еще более запутанными. Она внезапно обнаружила, что парень, на которого она всегда смотрела свысока, игнорировала и ничего не хотела о нем знать, на самом деле у многих вызывает большой интерес. Все они пришли сюда ради него, а она до сих пор полагала, что он пытается использовать ее, чтобы пробиться наверх. Это открытие просто выбило Лин Ло Ю из колеи. Она не находила никакого объяснения его победе. Хотя способности X студентов не были тайной, тщательно проанализировать способность другого человека было невозможно. Ван Джен показал себя в бою выше всяких похвал, и его противнику теперь оставалось довольствоваться лишь поражением новичку. В этом поединке не было ни малейшей доли везения, все определила реальная сила. Он действительно оказался настолько силен. Джан Шань и Олли тоже закончили сражение, но не так успешно, как Ван Джен. Они оба потерпели поражение. Их противники обладали неплохими боевыми навыками, но решающим все же стало применение способности X. Сражение Джан Шаня длилось недолго, потому что он банально оказался значительно слабее оппонента. А малышка Олли ожесточенно билась целых полчаса, пока ее все-таки не одолели. Ее противник уже выбился из сил, но в конце концов победил за счет преимущества в умении использовать способность X. После этого кому-то могло показаться, что случай с Ван Дженом всего лишь единичный. Однако это было только начало. К окончанию второго раунда все с удивлением обнаружили, что в турнирной сетке осталось еще немало студентов желтого ранга. Из восточного сектора остался Ван Джен, по слухам обладавший непревзойденной боевой техникой. Из западного сектора – Аливейдус, тоже с легкостью победивший своего противника черного ранга. Но кроме этих двоих, ставших неожиданностью для зрителей, были и другие талантливые студенты из разных секторов. Кёртис, представляющий южный сектор, победивший противника черного ранга и прорвавшийся в третий тур, тоже вызвал сенсацию. Он стал следующим после Ван Джена по набранной популярности. Все же до своеобразия Ливейдуса им обоим было далеко. Но и это был еще не конец. Другая участница из южного сектора, недавно прибывшая студентка родом с Марса, тоже перешла в следующий тур. Она нанесла поражение противнику черного ранга из восточного сектора. Что касается новичков из северного сектора, в ситуации, когда одни из лучших представителей черного первого класса данного сектора уже вылетели, в третий раунд удалось попасть Лиеру и Луфею, что тоже стало настоящим потрясением для всей Академии. Это был настоящий триумф Солнечной системы. Пятеро ее студентов желтого ранга прорвались в следующий тур. Независимо от того, противников какого ранга они победили, для новичков это был просто невообразимый успех. Все они без исключения обладали невероятными боевыми навыками, их стили борьбы совершенно не походили на современные, но в то же время эти молодые люди показали, что и они чего-то стоят. Неужели Солнечная система и вправду набирает силу? Независимо от того, как все сложится в итоге, Солнечная система уже показала отличный результат, вызвав всеобщее восхищение. Для Ван Джена такой результат не был большой неожиданностью. С помощью достаточно развитого боевого искусства можно вполне успешно противостоять способностям X. У таких как Кёртис, Лиер, Лисинь, работа по самосовершенствованию, вероятно, началась с самого детства. Под действием перемен с техниками развития, произошедших в последнее время, их чувства еще больше обострились. А за 10 с лишним лет тренировок они накопили бесценный опыт. Кроме того, они, по крайней мере, в течение 5 лет изучали применение способности X, так что у них во всех отношениях была прочная база. Эти трое, несомненно, могли создать множество проблем для противника. Однако Ван Джен нисколько не чувствовал себя подавленным, наоборот, он испытывал азарт и возбуждение. Один человек ничего не значит для возрождения Солнечной системы. Только когда их станет много, это будет иметь смысл. Небесная техника развития Лиера, техника Небесного Императора Кёртиса, техника Бушующего Пламени Лисинь проявились во всем блеске. Вот только Ло Фэй... Ван Джен задумался об этом толстяке. Трудно было сказать о нем что-либо определенное. Во время IG, помимо тех самых нескольких человек, только толстяк показал незаурядную силу. Однако при этом он еще и был самым ленивым. Он брал на себя какую-либо задачу только в самой крайней ситуации, когда уже никак не мог отвертеться. Толстяк Ло и Джан Шань оба начали серьезно заниматься гораздо позже, чем остальные, и оба проявляли необыкновенные способности. По правде говоря, Ван Джен ожидал большего от Ло Фэя. Но их с Джан Шанем характеры резко отличались. Один из них при любой возможности старался увильнуть и спрятаться, а другой, наоборот, старался использовать любой шанс. Эти несколько студентов желтого ранга стали неожиданностью на соревнованиях, где должны были господствовать черные. Но совет старшеклассников уже принял решение. Ни в коем случае не допустить желтых в следующий раунд. Тут уже не стоял вопрос победы или поражения отдельного человека. Если желтые пройдут третий тур и попадут на основной турнир, то черные окончательно осрамятся. Тогда уже само слово «старшекурсник» будет звучать как насмешка. Решить-то они решили, но вот реализовать это решение было не так легко. По крайней мере, с двумя из новичков, с Оливейдусом и Ван Дженом, пока что никто не видел способа справиться. По лицу Лун Ма можно было подумать, что близится конец света. Он не мог понять, что произошло, и переживал куда больше, чем Такуми. «Это неправильно, Такуми! Я пойду жаловаться руководству! Как могло получиться, что этот говнюк победил тебя?» Такуми же выглядел вполне нормально, он не казался сильно расстроенным, только взгляд был каким-то отрешенным, словно он думает о чем-то другом. «Все правильно, Лун Ма. Он действительно очень силен. Намного сильнее меня», — ответил Такуми. «Черт возьми, что там вообще произошло? Как он смог победить тебя с таким большим преимуществом?» — воскликнул Лун Ма, мотая головой, словно это была погремушка. Такуми простодушно улыбнулся. «Этот парень в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он полностью нейтрализовал 20% моих атак и еще 50% просто отбил». Лун Ма растерялся. «Если Такуми так говорит, значит это правда». «Но как же он смог противостоять твоей силе Земли? Только не говори мне, что у него иммунитет к способностям X, а то я точно пойду с крыши сброшусь». Такуми махнул рукой. «Вовсе нет. Хотя он сам так и не активировал способность. При помощи своей духовной силы он препятствовал моей проявляться в полную мощь. Создал что-то вроде барьера. Не знаю, как это объяснить. Он как будто наподобие атлантов». «Да? Но ведь он точно человек. Он же землянин. Неужели полукровка-атлант смог попасть в подземный Ролан-Гаррос?»